Время основания монастыря преподобным Арсением, конец XIV века, эпоха победы на Куликовом поле, совершившейся в праздник Рождества Богородицы, 8 сентября 1380 года. Монастырь на Коневце был освящен в честь праздника Рождества Богородицы. Духовная связь между вдохновителем победы на Куликовом поле преподобным Сергием и преподобным Арсением проявилась в возрождении ими древней иноческой практики умной молитвы, создании общежительных монастырей на русском севере. А теперь мы уже приближаемся к Святому острову. Наш большой теплоход не сможет войти в узкую и мелководную Владимирскую бухту, и мы смиренно пересядем на маленький катер, таким образом, хоть в чем-то уподобившись скромным паломникам прошлых веков. Кстати сказать, они попадали на Коневец обычно не по пути с Валаама, а предпринимая отдельное паломничество. Таким путем можно добраться на остров и сейчас. От Санкт-Петербурга на электричке или по шоссейной дороге нужно доехать до Приозерска, потом на монастырском автобусе добраться до западного берега Ладожского озера, откуда отправляется монастырский катер на Коневец. С этого берега Коневец виден невооруженным глазом. Расстояние по воде небольшое, всего лишь 3,5 километра. И сам остров полностью обозревается с берега. Ведь его длина всего 5,3 километра, а ширина 2 километра. И вот мы, наконец, ступили на святую землю Коневца. В настоящее время ничего не сохранилось от тех построек, которые были здесь возведены при жизни преподобного Арсения и его учеников. Но сама земля помнит о тех подвигах и чудесах, которые связаны с преподобным Арсением. И главное памятное место — это та святая гора, так она называлась монахами в память о том, что преподобный Арсений пришел на Коневец с Афона. Та святая гора, где святому явилась Божия Матерь. Мы с вами направимся туда, по дороге вспоминая о том, что происходило на острове в течение нескольких веков, до того времени, когда были возведены сохранившиеся до ныне постройки. После блаженной кончины преподобного Арсения, обитель, расположенная близ границы новгородских и шведских владений, не раз подвергалась разорениям. Она восстанавливалась благодаря попечительству государей Василия III, Иоанна IV, Федора Иоанновича и Бориса Федоровича. В конце царствования Ивана Грозного на месте предшествующего храма был возведен величественный каменный собор, хорошо сохранившиеся фундаменты которого были выявлены в основании нынешнего собора археологической экспедицией Санкт-Петербургского университета в 1996 году. По размерам своих земельных владений монастырь превосходил Валаамский, вместе с которым был главным оплотом православия на северо-западе новгородских земель, центром просвещения карелов, крупным культурным очагом средневековой Руси. Из Коневского монастыря происходит Коневская псалтырь, Евангелие монаха Закхея, пелена с изображением Коневской иконы, Коневская икона Божьей Матери. Дарование боярскими детьми Бровциным и Щетининым шитого покрова на раку преподобного Арсения в 1551 году свидетельствовало о том, что основателя монастыря стали почитать как святого вскоре после его блаженной кончины. При угрозе шведского нападения в 1573 году мощи преподобного Арсения были положены в основание церкви, под Спут, где и пребывали, оставаясь залогом возрождения обители в эпохе лихолетий, до обретения в наши дни. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров, не имевший оборонительных укреплений. После разорения 1610 года коневские иноки вынуждены были покинуть свою обитель и обосноваться в деревянницком Воскресенском монастыре под Новгородом, основанном в 1335 году святым Моисеем, архиепископом новгородским. Канивец до победоносного для России окончания Северной войны находился под шведским владычеством. Собор был фактически разрушен.